«Мануэль — хозяин своего слова», — сказал Фуэнтес. «Ты должна делать, как он скажет. Будь благоразумной». Анита подняла голову. Выражение ее глаз заставило Фуэнтеса содрогнуться. «Это ты все натворил. Ты уговорил моего мужа на это ужасное дело. Ты дал ему револьвер. Не смей разговаривать со мной. Бог тебя накажет». Фуэнтесу нечего было возразить. Он лег на койку и уставился в потолок. «Эта женщина опасна», — подумал он. «Как же Мануэль собирается обмануть ее?» Когда Лепский сообщил сержанту Джо Беглеру, что имя убийцы ему известно и что теперь важно разыскать жену убийцы, Беглер, прихлебывая кофе, сказал, что Лепский отлично поработал. Однако, когда Лепский попросил выделить ему двоих полицейских для наблюдения за Фиш-Роуд, чтобы сменить Джейкоби, Беглер посмотрел на него так, словно тот требовал с него тонну золота. «Я не могу дать ни одного», — ответил Беглер после продолжительного молчания. «Это твоя проблема. Мне необходимо, чтобы за домом велось непрерывное наблюдение. Я не могу установить, где работает женщина. Следовательно, самое правильное — задержать ее в тот момент, когда она вернется домой с работы», — сказал Лепский терпеливо, словно объясняя слабоумному ребенку. Беглер отпил кофе. «Знаешь, что бы я сделал, если бы был ловким детективом первого класса? Могу, пожалуй, добавить, что я не просто хитрый детектив первого класса, а очень хитрый сержант. Словом, если бы мне понадобилось узнать, где работает эта кубинка, знаешь, что бы я сделал?» Лепский ослабил галстук. Когда Беглер разговаривал с ним так снисходительно, у Лепски повышалось давление. «Я весь внимание», — буркнул он. Беглер откинулся на спинку стула. Самодовольная улыбка играла на его веснушчатом лице. «Поскольку я очень хитрый сержант, именно я несу ответственность за это полицейское управление в отсутствии шефа. Я бы отправился в ратушу. В бюро регистрации иностранных граждан можно навести справки. У них есть картотека всех работающих в городе кубинцев». Лепский вытаращил глаза. «Откуда, черт возьми, я мог знать об этом?» «Ты и не мог. А я знаю такие вещи, потому что я очень хитрый». Но Лепский уже сорвался со своего места и, влетев в машину, погнал ее к ратуше. С задней стороны находилось бюро регистрации иностранных граждан. Перед дверью стояла длинная очередь бедно одетых кубинских беженцев, которые пришли регистрироваться. Лепский было наплевать на кубинцев, и, бесцеремонно растолкав очередь, он вошел в просторный кабинет, где проводились собеседования. Протолкнувшись к началу очереди, он увидел молодую женщину, которая сидела позади длинной стойки, заполняя карточку. Табличка, стоящая перед ней, гласила, что ее зовут мисс Хэплуэйт. Лепский оглядел ее и решил, что она проницательная, симпатичная и деловая. «Мисс Хэплуэйт!» Он вытащил свой жетон. «Детектив управления полиции Лепски». Она даже не взглянула на предъявленный жетон и продолжала свою работу. Он и не мог знать, что в это утро у нее было столкновение с полицией по поводу ее машины, припаркованной в неположенном месте, и в результате она была оштрафована. И именно в этот момент мисс Хэплуэйт, девушка необыкновенно сильного характера, ненавидела копов. Лепский ждал, барабаня пальцами по столу. Заполнив карту, она взглянула на него холодными серо-голубыми глазами. «Я ведаю регистрацией кубинцев. Как вы сказали, кто вы такой?» Лепский ослабил галстук. «Детектив Лепский, городская полиция». Официально представился он и предъявил жетон. «Что прикажете делать? Упасть на колени и молиться на вас?» «И вправду остроумная девушка», — подумал он. «Полицейское дело, мисс Хэплуэйт. Мне необходимо установить, где работает Анита Сертис, проживающая по Фиш-Роуд, 27, Секомб». Она враждебно посмотрела на него. «Зачем?» Лепский начал закипать. У него появилось желание перекинуть ее через стойку и хорошенько отшлепать. «Служебное дело», — повторил он. «Вам не стоит ломать над этим голову, Бэби». «Не смейте так называть меня. Я могу привлечь вас к ответственности за оскорбление». Лепский начал терять терпение. «Ну, ясно. А я могу задержать вас за то, что вы препятствуете работе полиции, Бэби. Я расследую дело об убийстве. Может, у вас есть желание проехать со мной в полицейское управление, где мы сможем разобраться в спокойной обстановке?» Она посмотрела на худое, решительное лицо Лепски и тоже решила, что, пожалуй, хватит. Его вид не вызывал сомнения, что он способен осуществить свою угрозу. Ей только еще не хватало попасть в полицейское управление. И неохотно она сдалась. «Как имя женщины?» Лепский холодно, официально улыбнулся. «Анита Сертис, Фиш-Роуд, 27, Секомб». «Вы должны понять, что у нас много...» — начала девушка, пытаясь восстановить свое пошатнувшееся достоинство. «Анита Сертис, Фиш-Роуд, 27, Секомб», — прорычал Лепский, прерывая ее. «Сейчас посмотрю». Злясь на себя, что поддалась запугиванию этого копа, она направилась к картотеке. Она намеренно тянула время, пока Лепский не начал нетерпеливо барабанить пальцами по стойке, а кубинцы, стоящие в очереди, не начали прислушиваться. Эта женщина работает в отеле Spanish Bay неполный день. Ее смена начинается в 10 утра и заканчивается в час дня. Потом перерыв. Смена продолжается с 8 часов вечера. Она уборщица. «Благодарю, Бэби!» Лепский одарил ее язвительной улыбкой. «Ни пуха, ни пера!» — добавил он, уходя. Низенький, тощий кубинец из середины очереди прошептал другим, стоявшим впереди него. «Последи за очередью!» Вышел и стал искать телефонную трубку. Этот кубинец был хорошим знакомым Аниты Сертис. Он знал, что существует только один человек, который способен предупредить Аниту, что за ней охотится полиция.